3. На матч Гриффиндор, Слизерин, я с чистой совестью не явилась. Уговорить Северуса остаться на матче было довольно сложно, но с помощью величайшего из когда-либо живших волшебников, у меня все же удалась эта сложнейшая задача. «Ну что, кого на этот раз оживлять будем?» – весело спросил Мерлин, играя моей тростью. «Знаешь, мы с Артуром думаем завести детей лет через 10, если помнишь, я говорил тебе о том зелье, благодаря которому мужчина может забеременеть», – закончила я. «Я помню, Мер, но у нас сейчас воскрешение, а не создание жизни. Одно другому не мешает. Давай поговорим об этом лет через 10». «Ох, ладно». Парень всплеснул руками и отдал мне измученную трость. «Так кого воскрешать, Годрика не советую, он был очень вспыльчивым и нервным. Постоянно норовил куда-то влезть, а вот Пенелопу можно, никто не знает, но она не была чистокровной или полукровкой, у них с Салазаром была некоторое время мутка, или как вы там подростки говорите, Мерлин», протянула я. «Да-да, воскрешение», он поправил волосы. Прядь снова вылезла на лицо и парень снова поправил ее. Раз на пятый он психанул и собрал волосы в косу. «Так кого на этот раз?» «Регулус Блэк, 18 лет, бывший пожиратель смерти. Такой же как Зельевар, как интересно». «О, да», простонала я. «Черт, совсем забыла, я не знаю где эта гребаная пещера». Зло прошипела я. «Прости, Мерлин, не волнуйся, с этим очень легко разобрать». «Нет, конечно это было очень глупо, позвать меня, а потом только задуматься о самом местонахождении того паренька, но ничего страшного, ведь это я, а я Мерлин, величайший волшебник в истории и так далее. Да, как я и сказал, узнать его местонахождение не так уж и сложно, мне всего лишь нужна кровь его родственника. А почему ты не мог найти так меня?» – уточнила я у парня, намекая на мою 4-месячную пропажу. «Я нашел это заклинание именно тогда, когда пытался найти тебя. Так что не обижайся, и вообще нашел я его только когда ты нашлась, это так странно, так неприятно». «Закон подлости», подсказала я. «Именно», воскликнул Мерлин. «Все случается и находится тогда, когда оно уже и не нужно». «Как же сложно», задумчиво пробормотал он. «Жизнь вообще сложная», усмехнулась я. «Нужна кровь Сириуса, раздобудешь». «О, это несложно», отмахнулся волшебник и исчез секунд на 10, не больше. «Это было не так легко, как я думал», — заметил он, покачивая крохотный бутылек с кровавой жидкостью. «Но не так уж и сложно. В общем, умеренной сложности, если это можно так назвать. Сейчас же еще так говорят, надеюсь, говорят». «Да, думаю, говорят. Кстати, я же тебя так и не познакомил с Артуром, Мерлин», — прорычала я. «У, большой и злой волк», — промямлил волшебник, что-то проделывая с кровью. «Ладно, ладно, Регулус Блэк и все его причуды, пошли, пошли». «Уже, да, а ты хотела бы подольше?» – удивился Мерлин и, не дожидаясь ответа, схватил меня за руку. «Конечно ты не хотела бы подольше, а эта пещера красиво, да, я думаю, что очень красиво. Кстати, насчет красиво, парень резко развернулся ко мне всем корпусом. Как там мини-блэк выглядит? Хаем, вроде бы как Сириус, но помладше и посмазливее. Такое описание сойдет, определенно, да», – весело воскликнул парень и, подойдя к воде, наклонился к ней. «Кстати, как там его воскрешать? А то я немного не в курсе всех тонкостей вылавливания живых трупов из быстрого потока живых трупов». «Слушай внимательно и не перебивай», начала я, и Мерлин кивнул. «Для надежности я буркнула Силенция. В общем, я сейчас умру». Парень начал быстро жестикулировать в знак протеста. «Поищу в воде его душу, засуну обратно в тело. Ты же в курсе, что они здесь текут в противоположные стороны. Тела вперед, а души назад, но мы их не видим. Так вот, я верну душу Регулуса в тело и, если я правильно помню, оно засияет, и тогда ты его вытянешь на сушу». Парень покивал, замерой с упреком посмотрел на меня. «Расслабься, моя душа вернется обратно в тело, когда ты вытащишь Блэка. Это такой прикол пещеры», я развела руки. Мерлин удовлетворенно кивнул. «Итак, я перевернула трость, достала из него кинжал и развернула к груди. Ох, черт, это слишком сложно, даже когда я знаю, что воскресну очень скоро». «Все будет в порядке», прошептал Мерлин. «Уже снял, да», решила пошутить напоследок я, намекнув на Силенция, и вогнала в грудь кинжал, по самую рукоять. Больно, выдавила из себя я вместе с кровью и упала на пыльный камень. «Мда, зато нога не болит», задумчиво произнесла я у себя в подсознании, рассматривая валяющийся на земле окровавленный труп. «А теперь за Регулусом». Собравшись с духом, Я прыгнула в черную воду с живыми трупами и ничегошеньки не почувствовала, ни холода воды, ни мокроты, ничего. Рядом со мной проплыла душа маленького мальчика, а чуть поодаль женщина с длинными черными волосами. Я удивленно застыла, когда чуть не врезалась в русоволосую девушку чуть старше меня, ее зеленые глаза раскрыты и стеклянный взгляд устремлен куда-то сквозь меня. Я развернулась и увидела его. Черные волосы чуть выше плеч, белая кожа, умиротворенное выражение на лице, а черная одежда, подобранная со вкусом и красиво, обтягивает некоторые участки тела. Я нашла его. Зачем-то я попыталась позвать парня, но ничего ожидаемо не получилось, поэтому, загребая нематериальную для меня воду, я поплыла к Регулусу. Плыть было сложно, души начали словно оживать и цепляться за мои ноги, руки, тело. Ногу начало ощутимо оттягивать назад, сразу за ней и руку. Черноволосая женщина потянула меня за талию, не давая грести к парню, но вдруг руки начали исчезать. Я удивленно обернулась и увидела русоволосую девушку, ее глаза все еще такие же стеклянные, но взгляд более сосредоточенный и уверен. Она посмотрела на меня, кивнула и отдернула младенца. «Давай!» — крикнула она глухим и хриплым шепотом, но я все поняла и, подплыв к Регулусу, схватила его за руку и, быстро найдя нужное тело, отскочила от яркого света. «Ха-ха!» — послышался рядом со мной кашель. Я растерянно открыла глаза, на миг не поняв, что здесь вообще происходит, и увидела красивого черноволосого юношу рядом. Со вкусом подобранная одежда за годы под водой превратилась в отрепья, но сам парень ни на день не постарел. «Живой!» — заключил стоящий надо мной Мерлин. «Жива!» — снова заключил он, устремив свой взгляд на меня. «Живы!» — неверяще улыбаясь, сказала я, осматривая парней. «Что здесь происходит?» — раздался знакомый голос издали. Сильнейший из живших когда-либо волшебников решил показать всем, какая у него быстрая реакция, и выстрелил смертельным заклинанием в Барти. «Ой!» — выдал Мерлин, увидев результат той самой реакции. «Я случайно. Что здесь происходит?» — задал тот же вопрос Регулус. Голос у него оказался приятным, глубоким и ничем не похожим на Сириуса. «Мы тебя вернули к жизни», — растерянно объяснила я. «Спасибо, наверное», — также растерянно сказал парень. «А этот Блэк умеет благодарить». «Блэк, благодарить!» — восхищенно всплеснув руками, выкрикнул Мерлин. «Какое счастье-то, а то я уж думал, что он будет как Сириус, которого постоянно спасаешь, а он не только не благодарит, но и замечать этого, кажется, не желает. Грубиян, да и только. Как я рад, что мини-Блэк воспитан лучше, хотя у них же одни родители, и это немного странно. Да, но многое ведь зависит и от самого человека. Мерлин», — прошипела я. «Понял, понял. Ну и как ты себя чувствуешь после?» Волшебник на секунду задумался. «Скольки, 15 или даже 16 лет под водой, вне возможности даже вдохнуть свежего воздуха или какого-нибудь воздуха вообще. Мерлин, Силенция». «Фух», — я вздохнула и обернулась к Регулусу. «Как ты себя чувствуешь?» «Не знаю», — он сделал паузу. «Хорошо, кажется, и...» «Что?» — он неверяще посмотрел на свою руку. Я перевела взгляд туда же и увидела, а точнее не увидела, метку пожирателя смерти. «Мерлин, ты опять что-то учудил? Если он будет жить со мной и Артуром, то никаких меток в доме», — отрезал волшебник. «Что здесь вообще произошло?» — надломившимся голосом спросил парень. Я вздохнула и поведала ему обо всех известных мне деталях на сегодняшний день, о том, что сейчас 1995 год, о его матери, что умерла в одиночестве, о Сириусе, которого обвинили и посадили в Азкабан, а потом он сбежал, о темном лорде, что погиб, а после воскрес, о Гарри Поттере и вообще обо всем, что только смогла вспомнить. «А еще я из другого мира». «Ты, кажется, не туда зашла», — заметил Мерлин. «Да ладно, пусть знает». Так что я еще и поведала ему о себе, о книгах и фильмах, и о своей всепоглощающей любви к Слизерину. Кроме Волдеморта и Амбридж, их я ненавижу. «Итак, ты попала на Слизерин?» — удивился Регулус. «Да, шляпа очень хотела отправить меня на Коктвиран, но я всегда любила Слизерин, и вот что вышло». Я развела руки с улыбкой на лице и вдруг почувствовала неприятную вонь. «Ох, кажется, псевдоучитель начал вонять», — сделал тот же вывод Мерлин. «И что мне с ним делать?» «Прошу прощения, но кто это?» — спросил Блэк. «Барти Крауч-младший», — ответила я. «Что?» — пораженно воскликнул волшебник. «Ты его знаешь?» — уточнила я. «Ох, вы, наверное, дружили». На это Регулус Блэк промолчал, пытаясь осознать, что его друг погиб. Скорее всего, он боится что-либо сейчас сказать, потому что мы его вернули у жизни и будет грубо от нас чего-то требовать. Я верну его, если хочешь», — вдруг выдал Мерлин, на что мы оба удивленно воззрились на него, с одним условием. Парень помолчал, обдумывая ситуацию, зажмурился, сжал кулаки и кивнул. «С каким?» — прохрипел он. «Ты возьмешь фамилию моего парня и станешь нашим приемным сыном». «Сойдет», — весело ответил Мерлин. «Мы решили заключить магический брак, и я возьму его фамилию, Пендрагон, а ты будешь жить с нами, и я хочу, чтобы все живущие в моем доме носили его фамилию, так что...» «Я Блэк», — жестко отрезал парень. «Был им», — заметил волшебник. «Теперь никто, труп, мертвец, тот, о ком никто даже не вспоминает, даже родной брат, Мерлин. Мы же даже не представились», — вдруг осознал и я. «Он Мерлин, тот самый...» «Да», я насладилась удивлением на лице Регулуса и протянула руку. «А я Акамара Лавгуд, вряд ли ты обо мне слышал». Парень задумчиво посмотрел на мою руку, на меня, перевел взгляд на самодовольное лицо Мерлин и пожал мою руку. «Регулус Пендрагон, приятно познакомиться». «Прекрасно», — воскликнул Мерлин и развернулся к Барти. «А теперь этого». Спустя пару часов к жизни вернулся Бартимеус Крауч, определенно, младший. «Мерлин, какого? А что не так? Он выглядит не так, всего лишь моложе», — отмахнулся волшебник. «Ему сколько теперь? 18, невелика разница», — вновь отмахнулся он. «Зато теперь еще и метки нет. Что здесь происходит?» — уточнил у друга Регулус. «Ты умер и воскрес. Скоро нужно будет открыть клуб умерших и вновь воскресших», — едко заметила я. «А почему бы и нет?» — удивился Мерлин. «Артур, я, Регулус, Барти, да и ты теперь, причем дважды». «Что?» — удивились парни. «Она, чтобы твою душу из реки вытянуть, умерла минут на 20, но с кем не бывает, да», — объяснил Мерлин. «Спасибо, наверное», — снова поблагодарил Регулус. «Ох, да ладно», — отмахнулась я и встала на ноги. Резкая боль прошлась по ноге, и я чуть не упала, но вовремя подскочил Мерлин и подхватил меня за талию, а также подал трость. «Спасибо, так, да, мне надо в школу». «Зачем?» — удивились все трое. «У меня вообще-то есть кучка друзей, которых, наверное, очень заинтересовал тот факт, что я исчезла более, чем на турнир по квиддичу», — вновь едко заметила я, поправила очки и взялась за плечо Мерлина. «Я им все рассую по полочкам», — пообещал он и трансгрессировал прямо в подземелье, куда вскоре должен будет прийти Северус. «Ты же придешь на наше с Артуром бракосочетание», — уточнил он, не отпуская моей руки. «Глупый вопрос, конечно приду. Возьми своего Зельевара обязательно», — добавил он, — «и малышку Луну с отцом, они такие милые». Я кивнула, волшебник расплылся в счастливой улыбке и исчез в дымке. 4. Как прошел день? — поинтересовалась я у вошедшего в кабинет декана. Мужчина устало откинул черные волосы и посмотрел на меня. «Великолепно», — прошипел он. «А у тебя? Ничего необычного», — я пожала плечами. «Умерла, воскресила Регулуса Блэка, воскресла, Мерлин убил Барти Крауча-младшего, воскресил его, перед этим Регулус принял фамилию Артура, Барти помолодел, да и вообще, Мерлин и Артур пригласили нас на свадьбу». «Ничего необычного», — едко заметил Северус. «Угу», — я кивнула. «Чаю?» «Благодарю», — Зельевар принял чашку с дымящейся жидкостью и посмотрел на меня. Я подумала и решила рассказать ему все в более подробных деталях, например о том, что Регулус знает обо мне, да и все остальное. «Ох, Мара, и сколько людей уже в курсе? Ты, Мерлин, Артур, Регулус и, скорее всего, Барти. Кстати, я рассказала папе и Луне о Мерлине, и он пригласил их тоже. Будет весело», — едко заметил Северус, а потом, с более доброжелательной улыбкой: «Очень. Кстати, что там с Амбридж? Это тоже будет весело», — и он похлопал по стопочке писем во все журналы и газеты магического мира. Глава 27. 1. Ежедневный пророк. Министерство магии ненавидит детей. Только вчера нас оповестили о том, что новый учитель по защите от темных искусств в школе чародейства и волшебства Хогвартс, а по совместительству и генеральный директор школы, Долорес Амбридж, использует физические наказания на детях, у которых всего лишь отличается точка зрения на мир. Я считаю, что новое поколение должно быть более дальновидным, что и показывает, однако я искренне не понимаю, что в этом не нравится генеральному инспектору, — реагирует наш информатор. Я и мои коллеги пытались образумить ее, но она лишь начала угрожать нам и ничего не сделала с детьми. Мой сын учится в школе, и недавно он оповестил меня о том, что его друзья страдают от унижений со стороны Долорес Амбридж, сообщает один из членов попечительского совета Хогвартса. «Мы делаем все возможное, дабы отгородить эту женщину от детей, которых она по собственным заверениям ненавидит. Я не понимаю, как ее могли впустить в школу. Многие родители уже готовы рвать и метать, прочитав письма своих детей. Мы уверены, что в скором времени генеральный инспектор школы и учитель защиты от темных искусств покинет свои должности». Дети восхищенно хлопали от удивления и кричали от радости. Гриффиндорцы даже запрыгнули на столы и скамейки и начали вытанцовывать некое подобие победных танцев. «Да!» — кричали они. «Да-да-да! Долой Эмбридж! Долой Эмбридж!» Подхватили и другие факультеты. «Долой Эмбридж! Долой Эмбридж!» Учителя ничего не могли сделать с танцующими и веселящимися учениками, а Дамбегат и не пытался. «Ну, бесятся дети, пусть бесятся, с кем не бывает». Самое удивительное, что Слизерин отжигал громче всех, но вообще-то удивительного в этом равным счетом ничего, потому что оборзевшая Эмбридж решила поуправлять и поуказывать на крохотные недостатки аристократических семей. Но на самом деле всех злило другое. Жаба пыталась запретить нам встречаться с так называемыми мадглорожденными, за что и получила ненависть от всего факультета разом. А на следующей неделе Эмбридж уволили и начали искать нового преподавателя для защиты от темных искусств. 2. В этом году я не хожу на УЗМС, поэтому услышал о фестралах от Золотого Трия и Слизеринского принца. Ребята с восхищением излагали мне все, что узнали об этих величавых конях, и еще сильнее восхищались тем человеком, который отправил письмо в пророк. «Кем бы он ни был, — говорил Поттер после очередного занятия СС, — я уже его уважаю, или ее, неважно». «Да», — согласился Драко, придерживая Гермиону за талию, — «этот человек нереально крут». «Я, наверное, пойду», — сказала я, вырываясь из цепких объятий Фреда. «Куда?» — удивился парень. «К Северусу», — честно ответила я, — «мне нужно с ним». «Опять дополнительные?» — удивился Джордж. «Я думал, что они у тебя давно закончились». «Да, но это важно». «Миллиметров, ладно, иди». Фред подал мне трость, встал и поцеловал на прощание. Мальчишки тут же засвистели, а Гермиона, Анджелина и Дафна стукнули своих парней по голове, дабы прекратили. «Никаких дополнительных на самом деле нет, есть кое-что более прекрасное, счастливое, замечательное». Я постучала в покой Зельевара, и он крикнул. «Входи». Я открыла дверь и увидела стоящего у зеркала мужчину с аккуратным хвостиком на затылке и в черном фраке, поправляющего воротник рубашки. Я подошла к нему и решила помочь с бедным воротником. «Мерлин сказал, что мы можем надеть что-нибудь поудобнее, а не поофициальнее», — напомнила я. «Ты сама надела платье. Радужное, с облачками внизу, ага, очень официально». «Хаем», — мужчина подхватил мою руку, поцеловал тыльную сторону ладони и улыбнулся. «Ты выглядишь замечательно. Ты тоже неплохо», — заметила я. Вдруг, немного потеряв равновесие, я наклонилась вперед и почувствовала приятный запах. «Яблоки, ты нюхаешь мои волосы», — уточнил мужчина, стараясь резко не двигаться, чтобы не ударить меня. Я сделала еще один глубокий вдох, насладилась яблочным запахом и выровнялась. «Ладно, вперед». Мы воспользовались еще одним амулетом Мерлина, чтобы переместиться на светлую зеленую поляну с большим столом, покрытым красной тканевой скатертью и очень красивым сервизом. Больше всего поражал тот факт, что сейчас вообще-то зима, чему свидетельствует заснеженная поляна буквально в 3 километрах от стола. К нам выбежал Рольф Саламандерес, широкой улыбкой на пол лица и невразумительно о чем-то оповестил. «А теперь так, чтобы мы поняли», — попросил Северус, когда парень закончил. «Говорю, я очень рад, что меня пригласили на магическое бракосочетание. Это поразительное событие, о котором уже давно забыли в большинстве семей». «Да», — удивилась я, — «наши с Луной родители, да и Малфой, если я правильно помню, заключили магический и официальный брак. Ух ты, а мне с Луной тоже можно». «Убью», — коротко сказала я, — «а пообщаться на эту тему?» «Конечно, вы можете пообщаться, а лет через 10 и попрактиковаться, мистер Саламандер, вам ведь никто не запрещает», — ровным голосом ответил Северус. «Главное, будьте готовы к своей скоропостижной кончине». «Я больше люблю теорию», — пробормотал парень, провожая нас в глубины двухэтажного деревянного дома, внутри оказавшимся вовсе не двухэтажным. «Так вот как в этой халупе 4 здоровых мужика умещается», — восхищенно воскликнула я. «5, милая», — раздался голос отца справа, и я, со всей доступной мне скорость, конечно, подбежала и обняла его. «Я так скучала, пап», — оповестила я его. Я тоже, раздался спокойный голос Луны, и она присоединилась к семейным обнимашкам. Поняв, что вскоре к нам еще может присоединиться вся компания из 6 особей мужского пола, я прервала объятия и двинулась на кухню, поздравить будущих новобрачных. Мерлин строго-настрого запретил нам дарить подарки, потому что Артур будет почему-то чувствовать себя несовершенным. Почему король всея Британии будет чувствовать себя несовершенным, если ему подарит подарок? Загадка, но мы не решились что-либо подготовить. Акамара, дорогая, наконец-то вы с Зельеваром прибыли, и мы можем начинать празднование, бодренько воскликнул Мерлин в своем совершенно неофициальном белом фраке. Здравствуй, поздоровался со мной златоволосый красавец в таком же белом фраке, только пошире в плечах, чем у его суженого. Я удивлен, что мы только сейчас встретились. Да, я тоже, согласилась я с Артуром. Знаешь, а я вообще-то твой фанат. Ну, то есть того Артура из легенд и баллад, но и твой получается тоже. Я польщен, широко улыбаясь, сказал Артур и понес тарелку с жареной рыбой к столу. Ненавижу жареную рыбу, невольно прошептала я. Как я тебя понимаю, согласился со мной Регулус. У Артура она получается очень жирная, как бы он ни старался. О, Рек, как дела? Все так по-новому, возбужденно ответил парень. Я не думал, что Северус окажется двойным агентом, да еще профессором зельеварений, серьезно сказал он. Я искренне верил, что он станет как минимум главой гильдии алхимиков или хотя бы Аврором, а он загоняет свой талант на эти жалкие добрые дела, сказал тот, кто умер ради одной единственного крестража из 7, уточнил подошедший Барти и приобнял друга за плечи. Я вот удивлен, что Дамблдор до сих пор директор Хогвартса, серьезно сказал он. Он же такой никчемный. Все, что у него есть, это неимоверное количество магической энергии и все, ай. Парень потер место, куда обрушил свой локоть Блэк. За что, Бартимеус? Прошипел тот в ответ. Да что такое? Продолжал недоумевать бывший пожиратель смерти. Думаю, Регулус не хочет, чтобы ты говорил при мне о Дамблдоре, ведь он убил нашу с Луной маму, предположила я. Но я не сильно переживаю, ведь когда-нибудь умрет и он. Я пожала плечами и осмотрелась. Где-то здесь я видела очень аппетитные канапешки. Магический брак связывает людей, магов и существ. Он делает так, что ваши жизни буквально переплетаются, а магические силы дополняются, если у кого-то их меньше, чем у другого. Этот брак считается самым крепким и самым непринципиальным. Связать жизни и магию могут как представители разных полов, так и разных рас и видов, и даже неограниченное количество людей, хотя самое максимальное, что было известно, маг, волшебница и человек. Благодаря ему, этому браку, Артур сможет прожить с Мерлином действительно всю жизнь, а также получит магические силы, которых ранее у него не было. Они станут равны перед магией, жизнью и смертью. И сейчас я наблюдаю их счастливые лица и сама широко улыбаюсь, потому что счастлива за них. Они заслужили свое счастье, прошли сквозь огонь, воду, время и смерти, победили в несчетном количестве битв, были королем и придворным магом, кто-то был женат, а кто-то одинок, но сейчас они вместе, и это главное. Брак был заключен, и Мерлин щелчком пальцев включил какую-то ненавязчивую мелодию и пустился в танцы со своим мужем. Рольф, галантно протянув руку, пригласил мою малышку, и она, оправив серебристое платье с рассыпанным по юбке звездным небом, приняла ее. Регулус тем временем смущенно отводил взгляд от недогадливого Крауча, но тот все же догадался и пригласил своего, пока что, друга на танец. Папа выглядел счастливым и абсолютно самодостаточным, поедая фрукты в шоколаде, поэтому Северусу, если приглашать кого, то осталась только я. Собственно, это он и сделал, а я согласилась. Самое приятное было во время танца, это запах яблок от волос мужчины, а еще его теплые и крепкие руки. В который раз убеждаюсь, что все описанное в книге, личное мнение Поттера, абсолютно полностью ненавидевшего Снейпа, потому парень подмечал только отрицательные черты. Праздник в общем прошел на ура, всем было весело, хорошо и все были счастливы. Особенно те, ради кого он и затевался, но их уже минут 10 как нет на поляне, потому можно предположить, что наши дражайшие молодому же исполняют супружеский долг, и лучше их не отвлекать. Луна оттащила меня к той части стола, где наблюдается жареная рыба, и пыталась заставить меня попробовать хоть кусочек. «Милая, ты же знаешь, я ненавижу рыбу, но ты ела те суши-роллы», спокойно отозвалась сестра. Да, но там рыба была не жареная. Спустя 15 минут я все же попробовала кусочек рыбного филе и тут же пожалела об этом. Фу, рыба, жареная и жирная. А на утро, когда мы с Северусом, Луной и Рольфом наконец-то вернулись в школу, после праздника меня ждала поразительная и очень неприятная новость. Волдеморт напал на Артура Уизли, и его нашел на полу какой-то член министерства и спас. А еще Поттер этого не предвидел, что давало чуть более яркую картину. Как он посмел, прошипел Фред, расхаживая вместе с братом взад-вперед по комнате. «О ком ты?» – уточнила растерянная Анджелина. «О Волдеморте, конечно», – ответил за брата Джордж. «Уверен, что только у него есть ручная змея, подходящая под описание папы». Рон и Джинни, сидящие невдалеке, злобно скрипели зубами и сжимали кулаки. Невилл пытался успокоить подругу, но парень девушки, Дин Томас, что-то шепнул ему на ухо и Лонгботтом сдался, опустив руки. «Призрак, что нам делать?» – спросил опустивший руки гриффиндорец. «Он пробрался уже так глубоко. Успокойся», – цыкнула я, почувствовав боль в большом пальце и осознав, что все это время грызла ноготь. Гарри перебирает веточки на своей метле. Драко и Гермиона перелистывают книги в поисках чего-то. Анджелина, Дафна, Ли и Седрик обсуждают заклинания, которым можно будет обучить детей на следующем собрании СС и так далее. Обстановка была накаленная и раздражающая. Я прерывисто вздохнула и возвела глаза к небу. Нужно что-то делать. Но что? Контраст между вчерашним весельем и сегодняшним ужасом поражает до глубины души. Руки затряслись, пальцы начали напряженно сжиматься и разжиматься, вдохи стали прерывистыми и очень частыми. Такое напряжение последний раз было, кажется, на втором курсе, когда я не могла понять, у кого невероятно опасные артефакты Крестраж Волдеморта в виде обычной черной тетрадки. Я прошлась рукой по лицу и, вздохнув, встала, держась за трость. «Я пройдусь», — сказала я и тут же услышала возмущение со стороны Рона. «На нашего отца напала змея, того, кого нельзя называть, а ты даже не попытаешься помочь». «Чем я ему помогу, Рональд?» — уточнила я очень язвительно. Настолько, что самой воды захотелось. На вопрос мне никто не ответил, поэтому я со спокойной душой вышла из комнаты и поплелась в выручай комнату, тут же скинув мантию и облокотив трость об стену. Там для меня нашлось все необходимое. Обвязав костяшки бинтами, я подошла к груше и выплеснула на ней весь свой гнев и страх. Каждый удар отдавался болью в руках, а потом пришлась и по всему телу. Больно. Да, так и должно быть, так надо. Чтобы думать, чтобы сосредоточиться на том, что важно, что мне делать, как спасти Сириуса в конце года. Мысль о том, чтобы задержать друзей в школе, я отмела сразу. Гриффиндорцы в большинство, и они точно не останутся в школе. Стоп, Гарри не видит глазами темного лорда, тогда, возможно, в конце года и не будет битвы в отделе тайн. Нет, будет. Канон вечно выпрыгивает в самые ненужные моменты и стискивает своими жесткими объятиями головной мозг и судьбы людей. Я вздрогнула, осознав, что бинты развязались, и я давно уже бью незащищенными руками грушу. С костяшек очень показательно стекали тоненькие струйки крови, а пульсация чувствовалась очень ярко и болезненно. Прикусив губу, я вновь взглянула на грушу, только сейчас заметив красные пятнышки на темной коже. Вновь прерывисто вздохнув, я взглянула на настенные часы и отметила, что сегодняшнее собрание СС начнется через час, и можно еще принять душ, поесть, потому что я жутко голодна, переодеться. Нет, сегодня точно не стоит, отдам управление на Поттера, я слишком устала, да и руки стоит обработать. И попить чаю с бутербродами, да, мне определенно стоит просто отдохнуть, не танцевать, не читать, не думать вообще, а просто выпить чаю с бутербродами и завалиться в кровать поспать. Расслабленно улыбнувшись, я надела мантию, оперлась на трость и вышла из выручай комнаты. Почему-то меня встретила толпа, яростно шушукающихся и бормочущих какую-то гнусь учеников. Скорее всего, занятия перенесли на час раньше, а я не заметила, но это меня удивило даже больше, чем если бы здесь стояла Амбридж и страстно миловалась с Филчем. А нет, эта картинка не выходит у меня из головы. «Мара, это кровь?» – шепотом спросил подошедший Поттер. «У тебя тоже такая есть, Потти?» – проигнорировала его вопрос я и двинулась далее по коридору, но парень тут же нагнал меня. «Проведи сегодняшний урок сам, я занята». «Что, ты нас бросишь вот так, Мара? Ты нужна нам, оглянись, ты должна помочь нам». Так захотелось выкрикнуть ему в лицо, что я никому и ничего не должна, но я сдержалась и вместо этого, вздохнув, спокойно сказала. «Только сегодня, Гарри, Мара, хотя бы раз сделай так, как я сказала». Все притихли. Ни удивленных возгласов, ни испуганных вскриков, ни даже малейшего шороха. «Почаще бы так, а то голова уже от них всех раскалывается». Я вновь отвернулась и пошла отдыхать, потому что я занята. Сидеть в кабинете зельеварений, прячась от одно старше младшегодок, когда даже самого зельевара здесь нет, было непривычно, но очень удобно и хорошо. Чай заваривается по повелению волшебной палочки, печенье выпрыгивает из забитой вазочки с нарисованными фиолетовыми мишками и скатывается ко мне на блюдце, плед прикрывает мои ноги, а какой-то приятный запах гуляет по всему помещению. Выпив вкуснейшего чаю и заев его печеньем с шоколадной стружкой, я увидела, как в кабинет входит его хозяин. «Лавгуд, разве у вас сегодня нет того занятия по СС?» – удивился Северус. «Есть, но я оставила все на Поттера, ибо устала», – ответила я, прикрывая глаза. «Не мудрено», – вздохнул мужчина и, кажется, сделал то же самое в кресле напротив. «Знаешь, кто будет новым преподавателем зельеварения?» «Ммм, погоди, что-то не так», – промычала я, даже не удивившись. «Да, немного», – также лениво ответил мужчина. «Помнишь того, этого, Слизнарта, того склизкого, трусливого и горделивого хвостуна? Кажется, что-то такое припоминаю», — ответила я. «Это он будет, МГМ, а ты у нас позади, значит, МГМ, окей». А потом мы уснули. Да, спать, это и впрямь высшее наслаждение. 3. Кажется, спала я слишком долго, даже находясь на уроках я клонила голову в сторону и невольно прикрывала глаза. Ох уж эта моя извечная сонливость, мешает, но почему-то жутко нравится. Так вот, пока я клонилась ко сну, у нас шел урок зати с Северусом. На мой взгляд, он все объяснил четко и ясно, и все просто не могли хотя бы частично не понять то, что он нам разъяснил, но Поттер, решивший сегодня отсесть от меня на значительное расстояние, был другого мнения. «Вы помните, что мы сегодня занимаемся невербальными заклинаниями, Поттер?» «Да», – сдавленно ответил Гарри. «Да, сэр, совсем не обязательно называть меня сэр, профессор». Ярость была все же ожидаемой, но не в таких размерах. «Кажется, я случайно прокляла своего соседа по парте. Кто это вообще?» «А, Драко, ну да». «Так вот, я случайно специально прокляла Драко и зарычала». Холодный взгляд с ней по в мою сторону тут же остудил голову. «Явитесь в субботу вечером ко мне в кабинет», — сказал он приказным тоном, уже смотря на Поттера. «Наглости, Поттер, я не потерплю ни от кого, даже и от избранного». На перерыве я не подходила к обиженным на весь мир Поттеру и Малфою и, не такому уж и недовольному, Рону, который очень громко восхищался поступком своего лучшего друга на уроке. Следующим у нас в списке зельеварение. «Ну эс, здравствуйте». Горделиво выпятив грудь, Слизнарта смотрел класс и его взгляд надолго зацепился на Поттере, но потом он наконец продолжил. «Возможно, вы слышали обо мне от своих родителей или знакомых. Я, преподаватель по зельеварению, был раньше и вернулся сейчас. Очень рад, что у меня будете обучаться вы. А теперь, начнем. Кто мне скажет, что это за зелье?» Он указал на котел рядом с нашим столом, и я кинула взгляд в котел. «Жидкость прозрачная, запаха не имеет, уверена, что и вкуса у нее тоже нет». Гермиона, сидящая со мной, моментально послала руку вверх. «Это сыворотка правды, жидкость без цвета и запаха, которая вынуждает того, кто ее выпьет, говорить правду», — сказала Гермиона. «Очень хорошо, очень хорошо», — одобрил Слизнарт, погладив свой живот. «А теперь», — он указал на котел возле стола когтевранцев, — «это зелье также широко известно. В последнее время не раз упоминалось в министерских брошюрках. Кто знает?» Гермиона снова быстрее всех подняла руку. «Это оборотное зелье», — сказала она. «Отлично, отлично. Ну, а это?» «Да, моя дорогая», — сказал Слизнарт, слегка ошарашенный активностью Гермионы, которая снова подняла руку. «Это амортенция. В самом деле, как-то даже глупо спрашивать», — сказал потрясенный Слизнарт, — «но вы, вероятно, знаете, как оно действует. Это самое мощное приворотное зелье в мире», — сказала Гермиона. «Совершенно верно. Вы, видимо, узнали его по особому перламутровому блеску, и потому, что пар завивается характерными спиралями», — с большим воодушевлением ответила Гермиона. «И еще оно пахнет для каждого по-своему, в зависимости от того, какие запахи нам нравятся. Например, я чувствую запах свежескошенной травы и нового пергамента, и...» Тут она слегка порозовела и не закончила фразу. «Позвольте узнать ваше имя,